школы НЛП. Надежда Владиславова. НЛП. Техники, меняющие жизнь. Текст читает автор Надежда Владиславова и Владимир Владиславов. Игорь Честин, кандидат биологических наук, директор Национальной организации Всемирного фонда дикой природы ВВФ Россия. В мире практически нет людей, начинающих свой день с мысли: какую бы подлость мне сегодня сделать? Как правило, нами движут позитивные желания: построить, заработать, отдохнуть наконец. Почему же так часто вокруг видятся враги или разрушители? Потому что мы разные, у нас разные мечты и способы их воплощения. Но вот эти свои различия люди не всегда понимают и, соответственно, не берут в расчет. И первый шаг к тому, чтобы установить с кажущимися недругами, если не приятельские, то хотя бы нормальные отношения, это услышать и понять другого человека. Как? Об этом книга Надежды Владиславовой, давнего и деятельного сторонника ВВФ. Андрей Виноградов, НЛП-тренер, бизнес-консультант, руководитель агентства PR и политического консалтинга. Как обычно, работа Надежды Владиславовой высокопрофессиональна. Меня всегда удивляла эта ее особенность. Если что-то делать, то, несомненно, очень хорошо. Надежда ярко проявилась в практической работе. Буквально за несколько лет она стала непревзойденным мастером нейролингвистического программирования и, в частности, НЛП-терапии, признанным российским профессиональным сообществом. Помимо того, что книга содержит богатый теоретический материал, она еще и позволяет окунуться в атмосферу реальной практической работы под руководством мастера. И в этом смысле напоминает лучшие тексты Гриндера и Бендлера. Анатолий Яндержеевский, полковник, начальник отдела психологической работы ГУВР Вооруженных сил Российской Федерации. Мы, военные, хорошо знаем Надежду Владиславову и давно ждали ее книгу. В 1999 году, печально запомнившимся терактами в столице, она провела свой первый семинар-тренинг в Министерстве обороны для группы наших психологов – пехотинцев, моряков, летчиков, офицеров спецподразделений со всех концов страны. И с тех пор наша дружба и сотрудничество с Надеждой, которую мы с коллегами считаем выдающимся специалистом в области экстремальной психологии, в области, как мы говорим, русского боевого НЛП, и перед человеческими качествами, которые преклоняемся, продолжается. Надежда Владиславова подготовила 500 военных психологов и психиатров для работы в чрезвычайных условиях. И честно скажу, ее ученики – это мой золотой фонд, элита армейской психологической службы. Они способны быстро, четко и достойно справиться с любой тяжелой ситуацией и, что не менее важно, научились передавать свои умения другим. Уверен, что учебник Надежды Владиславовой, члена Координационного совета по научно-практическим проблемам психологической работы в Вооруженных силах РФ, а для нас это самый настоящий учебник мастерства и бережного отношения к человеку, поможет всем нам в работе. Несколько слов на дорогу. Возможно, было бы лучше, чтобы эти несколько вступительных слов написал кто-то другой. Даже наверняка было бы лучше. Но я, муж автора этой книги, ее верный ученик в нейролингвистическом программировании, НЛП-тренер ее милостью, проработавший с Надеждой бок о бок уже более 20 лет, никому другому доверить это не могу. Или не хочу, так точнее. Потому что эта книга уникальна. Это школа. Знаете, в спорте, в гимнастике или в фигурном катании существует школа и произвольные выступления. Наши российские мастера спорта часто горят на школе. И мастера психологии тоже. Ведь, говорят они, школа — это трафаретно, это ожидаемо, это одинаково для всех, а мы вам покажем нечто необыкновенное. В НЛП не получается необыкновенного, если нет хорошей школы. Так один конфуз. Как правило, настоящие профессионалы в области НЛП не находят времени, чтобы описать школу. Они слишком востребованы практикой. Но Надя при всей своей занятости нашла и время, и силы. Спасибо ей за это. Спасибо от таких же читателей, каким еще 20 лет назад был я, у которых нет классического психологического образования и, значит, связанных с ним предубеждений и ограничений. Они легче смогут поверить и научиться. А читатели, которые считают себя и так психологами и, возможно, уже умеют крутить замысловатые психологические пируэты, но вот не падать при этом еще не получается. Им НЛП-практик российской школы НЛП просто необходим. Мне повезло. До встречи с Надей я вообще мало смыслил в психологии. И тогда я даже представить себе не мог, насколько я, человек состоявшийся, состоятельный и, как мне представлялось, весьма успешный, на самом деле был неуспешен в своей жизни. Я строил ее на постоянной борьбе. И, надо признать, постоянно выигрывал. Но видит Бог, сколько шрамов оставалось после этих схваток, сколько огорчений они мне доставляли, сколько было потерь. В результате непроходимая скука, которую нельзя было разогнать ни работой, ни загранпоездками, ничем. Жизнь казалась утомительной, недоброй. Тогда я еще не знал, что жизнь может быть такой, какой я ее мог и хотел видеть. НЛП в авторской редакции Нади изменило мой мир. В нем, как в детстве, снова стали появляться краски, звуки, запахи. Я вновь учился чувствовать, о чем давно и думать забыл, чтобы не испытывать боли от ударов своих и чужих. А были ли эти чужие удары? Или это я сам лупил кулаком и головой в построенную мной же самим стену? Оказалось, что так оно и было. Оказалось, что жизнь устроена совсем по-другому. Не как взаимный мордобой, а как танец. Оказалось, что можно не только чего-то добиваться, но и получать удовольствие от своих достижений. Оказалось, для того, чтобы быть счастливым, нужно было всего лишь научиться мыслить и действовать как счастливый человек. Это было потрясающим личным открытием, сродни открытию нового материка. Беда только в том, что добраться до своей земли обетованной можно было только самостоятельно и только вплавь. Круизные теплоходы туда не возили. Терпение и труд, терпение и труд во владении психологической азбукой, а потом и всей школой. Господи, за что мне это? И я получил ответ, прочитал у патриарха Гермогена. Не за грехи посылаются трудности людям, а ради грехов наших. Ради. Стало легче. Под руководством жены, не мог же я перед ней ударить в грязь лицом, школа была освоена. А потом и институт, и высший пилотаж, у меня появились свои ученики. И тем не менее, чуть ли не каждый день приходится напоминать себе простые истинные приемы найденного НЛП-практика, который вы, читатель, держите сейчас в руках. Потому что, вопреки народному поверью, мастерство не пропьешь, любое мастерство, а особенно мастерство жить, растерять довольно просто. Потеряв связь с истоками, оно теряет силу и тускнеет, как любое стоячее озеро в конце концов затягивается тиной. У нас, психологов-практиков, слишком много таких примеров. Эта книга, и я это знаю на собственном опыте, поможет не только начинающим НЛПерам, но и мастерам НЛП оставаться на плаву в постоянном путешествии к своему материку. Владимир Владиславов, тренер Российской национальной организации НЛП, доктор психологии, профессор. Об авторе. Надежда Владиславова, психолог-практик, PhD, НЛП-тренер, руководитель Европейского тренингового центра «Берег силы» в Латвии, автор и ведущая программ «НЛП-практик», «НЛП-мастер», «НЛП-тренер», курсов по характерологии, профессиональному психологическому консультированию, психодраме, а также специального тренинга по успешной коммуникации «Мастер коммуникации». Надежда родилась в Москве в семье лингвистов. С середины 90-х занималась индивидуальным психологическим консультированием, преподаванием и проведением тренингов в Москве и других городах. С 1995 по 1997 годы в составе психиатрической миссии Международной гуманитарной организации «Врачи мира» работала в качестве практического психолога и ведущей обучающих программ по экстремальной психологической помощи в Чечне, непосредственно в зоне боевых действий, лично оказав помощь более 500 мирным жителям с травмированной психикой и обучив приемам НЛП-психотерапии 40 врачей и фельдшеров. Сотрудничала с Белорусским республиканским центром реабилитации ветеранов войны в Афганистане, обучающей программы для психологов и психиатров. Проводила экстренные семинары на Северном флоте для местных психологов в связи с гибелью подводной лодки «Курск». На месте оказывала психологическую помощь родственникам пострадавших во время взятия террористами заложников в Москве в культурном центре на Дубровке. Обучила более 500 военных психологов, а также специалистов ГРУ, ВМФ, ВДВ, Министерства обороны Российской Федерации, Московского ОМОН, Московской службы спасения и МЧС для работы в горячих точках и экстремальных условиях. Сотрудничала в рамках международной гуманитарной программы в качестве психолога с Санкт-Петербургским центром реабилитации наркозависимых «Возвращение», кризисным центром помощи жертвам насилия «Анна» в Москве. Обучала ведущих сотрудников Всемирного фонда дикой природы и Всемирного фонда защиты животных навыкам профессиональной успешной коммуникации. С 2003 по 2008 годы руководила Московским психологическим университетом и преподавала в нем. Автор книги «Русское НЛП», три переиздания, а также многочисленных публикаций в профессиональных периодических изданиях. Участник конференций, соорганизатор совместно с Всемирным фондом дикой природы конференции «Психология и экология» в Москве. У Надежды 4 детей. В настоящее время она проживает с семьей в своем имении на берегу моря. Увлекается искусством, верховой ездой на природе, дальними заплывами и путешествиями на автомобиле с культурно-познавательной программой. В настоящее время руководитель и ведущий обучающих программ Европейского тренингового центра «Берег силы» в Латвии, в городке Роя на берегу моря, где и проводит по 4 очных семинара в год с полным погружением с 10 до 18 часов и с проживанием непосредственно в месте проведения обучения. Я бесконечно благодарна моему мужу и коллеге Владимиру за его любовь и поддержку во всех моих трудах и исканиях, а также за то, что его присутствие рядом дает мне вдохновение, ощущение полноты жизни и удостеряет силы. Я благодарна моей маме Аннике за то, что она полностью оградила меня от всех хозяйственных забот и мужественно занималась моими сверхэнергичными маленькими сыновьями, восполняя мое отсутствие своей любовью и заботой. Я благодарна моему отцу Славе за то, что он, по мере своих возможностей, помогал ей в этом. Я благодарна моим детям Александру, Георгию и Насте, а также маленькому Дмитрию за то, что они проявили терпение и такт, простив мне мою отрешенность и рассеянность во время интенсивной работы над книгой. Я благодарна участникам моих семинаров и моим клиентам за то, что все они были моими учителями. Я благодарна тренеру НЛП Андрею Виноградову за то, что когда-то он был первым, кто продемонстрировал мне невероятные возможности метода в своем мастерском исполнении и дал импульс для дальнейшего профессионального роста. Конечно же, я несказанно благодарна моему первому редактору Инне Старых за ее невероятную энергию, мастерство, профессиональную эрудицию, неизменное внимание ко всем мелочам, искреннюю эмоциональную обратную связь по ходу нашей совместной работы над книгой. Не могу не сказать отдельное спасибо редактору данного издания Ане Чижовой за ее умение глубоко вникать в материал, добиваться от автора максимальной ясности в донесении его идей, за безупречное чувство формы.